Глава 11. Все четверо Ордалеевых переглядывались друг с другом, потрясенные услышанным. Наконец, первым решил начать разговор глава семьи. Он откашлялся, ситуация была необычной. «Извините моего сына», — сказал Болтаку. «Он бывает иногда излишне эмоционален». «Часто торопится», — издевательски вставила Амина. «Ничего», — ответил Дронго. «Это не самое плохое качество в молодости. Я не должен был появляться у вас в такое неурочное время. Но мне нужна срочная информация. А я увидел, что все окна вашей виллы освещены, и решил рискнуть». «Пейте чай», — предложила Айша. «Правильно сделали», — кивнул Болтаку. «Чем мы можем помочь вам?» «Вы давно знакомы с погибшим, у которого вы вчера были?» «Нет, мы познакомились только здесь. Он приехал позже нас. До него здесь жили две немецких семьи. Эстонские», — поправила отца дочь. «Да, эстонские. Но говорили по-немецки. Делали вид, что не понимают русского языка», — усмехнулся Болтаку. «А потом приехал Михаил Вицинский». «А соседей, проживающих на других виллах, вы знаете?» «Нет», — переглянулись Болтаку и Аша. «На восьмой вилле живут симпатичные польки», — сообщил их сын, мать и дочь. «Я думал сначала, что они сестры, но оказалось, что мать и дочь. Одной лет 45, другой 25. Кто тебе больше понравился?» Ядовито поинтересовалась сестра. «Наверное, мама. Тебя тянет на взрослых женщин». «Амина», — нахмурилась ее мать, — «у нас дома гость». «Извини, я пошутила». «Значит, вы не знали раньше Вицинского и не могли знать, каким видом бизнеса он занимается?» — задал очередной вопрос Дронго. «Конечно, не знал. И ничего не знаю». «А разве это так важно?» «Он оказался нашим соседом. Поселился рядом. Веселый компанейский мужчина. Два раза мы пили с ним в баре. Он нас пригласил на ужин, сказал, что все заказал в папарацци. Мы и пошли. Ужин был действительно хорошим, особенно вино. Все было нормально, пока не произошло это преступление». «А женщин вы раньше знали?» «Нет. Мы увидели их впервые на вилле Вицинского». «То есть вы все вместе ужинали, а потом перешли в гостиную, когда подали десерт и фрукты?» «Верно. Но официант должен был принести еще и мороженое. Он как раз ушел. Вицинский предложил выкурить сигары. Но я не курю, уже давно бросил. А Ексен не любит сигары. Женщины пошли в туалетную комнату, а мы с Ексеном вышли из гостиной на улицу. С другой стороны дома». «И вы не видели никого из посторонних?» «Нет, конечно, никого. Иначе бы сказали об этом турецким следователям». «Но вы слышали, когда убийца ударил свою жертву?» «Нет, мы ничего не подозревали. Пока не услышали крик Амины. И тогда мы побежали обратно в дом». «Вы стояли вместе?» «Да», — кивнул Болтаку, — «вместе с сыном». «Что было потом?» «Мы побежали на крик Амины. В гостиной уже сидела Айша. Она тоже поспешила за нами. Когда мы выбежали к бассейну, там в воде плавал убитый Михаил Вицинский. Рядом стояли наша дочь и госпожа Гринько. Наша дочь кричала, а госпожа Гринько молчала. Честно говоря, это меня немного смутило. Такое хладнокровие у этой женщины. Я не стал говорить этого турецким следователям, но вам скажу. Она была абсолютно спокойна. Не хочу ничего утверждать, но разве может быть молодая женщина так невозмутима, когда рядом плавает убитый мужчина? К тому же он был явно неравнодушен именно к ней. Я полагаю, что вам нужно обратить внимание на этот факт. Хотя не могу утверждать, что именно она ударила Вицинского. Но кроме них там никого не было. А моя дочь пришла позже госпожи Гринько, что она подтвердила. А где была госпожа Павленко? Она появилась позже всех. Выбежала из дома и тоже громко закричала. Потом села плакать, и подруга начала ее успокаивать. Затем появились сотрудники службы безопасности и менеджер отеля. Потом приехали врачи, полиция и даже пожарная служба. Видимо, сработала какая-то пожарная сигнализация. Вот, собственно, и все, что мы можем рассказать. Спасибо. Знаете, почему госпожа Гринько была так невозмутима и спокойна? Нет, не знаю и не понимаю. Почему? Она работает старшим следователем прокуратуры. За время своей деятельности она насмотрелась на стольких убитых и искалеченных, что вывести ее из состояния равновесия достаточно трудно. Болтаку торжествующе взглянул на супругу. «Я тебе говорил, что здесь есть какая-то тайна, а ты мне не верила», — почти радостно произнес он. «Вот видишь, все оказалось так, как я говорил. Она вела себя слишком спокойно и независимо. Теперь понятно. Она работает следователем. И, конечно, каждый день видит такие трупы. Если даже не каждый день, то через день», — согласился Дронго. «Я хотел, чтобы вы об этом тоже узнали. Как вы думаете, на вилле мог оказаться чужой?» «Нет, не мог», — ответил Болтаку. «Мы здесь никого не видели». «Конечно, мог», — сразу сказал его сын. «Достаточно было подняться с другой стороны по обрыву и залезть на территорию виллы». «Вы думаете, что неизвестный убийца мог так поступить?» «Наверняка. Другого хода просто нет. По дороге он пройти не мог. Камеры наблюдения фиксируют каждого, кто там проходит. Оставался единственный путь — вплавь через море, а потом подниматься наверх. Мне сказали, что ему нанесли довольно сильный удар по голове, но орудия преступления так и не нашли». «И не найдут», — быстро ответил Юхсен. «Наверняка убийца унес его с собой». «Возможно, вы правы. Какие-нибудь детали, о которых я не спросил, были?» Ордалиевы снова переглянулись. «Нет», — не очень решительно произнес Юхсен, «но кажется, что перед его убийством они поругались, поспорили». «Кто именно?» «Погибший и Жанна Гринько», — ответил Юхсен. «Она ему явно нравилась, а он ей не очень. Видимо, она пришла на ужин только из-за своей подруги. Хотя платье у нее было просто замечательное». «Почему вы думаете, что они поругались?» Юхсен замолчал, отводя глаза в сторону. «Это я ему сказала», — вмешалась Амина. «Я слышала, как они спорили, даже подрались, и она смогла его оттолкнуть от себя». «Она мастер спорта», — сообщил Дронго. «И неудивительно, что смогла справиться с захмелевшим мужчиной. Это было не так сложно». «Наверное, он обиделся», — предположила Амина. «И поэтому решил выйти к бассейну, чтобы выкурить сигару, и там его убили». «Вы считаете, что основной подозреваемой является госпожа Гринько?» — в упор спросил Дронго. «Да», — ответила Амина, выдерживая его взгляд. «Даже если не лично, то косвенно виновата именно она». «Она должна была согласиться с домогательствами пьяного хозяина виллы?» — спросил Дронго. Он видел, как Болтаку и Айша снова переглянулись. «Я не знаю», — ответила Амина. «Я действительно не знаю. Но в любом случае я слышала, как они спорили». «Понятно». Дронго посмотрел на часы. «Уже 5:00 утра. Нужно спешить. Через час начнет рассветать». «Спасибо», — произнес он, поднимаясь со своего места. «Юхсен вас проводит», — предложил Болтаку. «Согласен», — повторил Дронго. «Благодарю за чай». Он вышел из дома, поддерживаемый молодым Ордалиевым. «Вы извините меня за этот телефонный звонок», — пробормотал Юхсен. «Ничего страшного. Молодости свойственен радикализм. Желание всех разоблачить, превратиться в оракула, я уже забыл о том случае. Ты сидел за столом рядом с погибшим?» «Он сидел между женщинами, а я рядом с госпожой Павленко». «И приставал к ней весь вечер?» — добродушно уточнил Дронго. «Кто вам об этом сказал?» — вспыхнул Юхсен. «Уже успели донести. Я просто ухаживал за красивой женщиной». «Которая намного старше тебя», — добавил Дронго. «Ну и что? Вы никогда в молодости не встречались с женщинами, которые были старше вас? Только честно, не встречались?» «Встречался», — кивнул Дронго. «И они оба расхохотались». «Чем все закончилось?» — спросил Дронго. «Вы смогли договориться?» «Не смог». «Произошло это убийство, и нам стало уже не до встреч. Не говоря уже о том, что главными подозреваемыми наверняка считают этих двух молодых женщин и меня. Кто еще мог ударить несчастного? Моя мать и сестра явно не годятся на эту роль. А отец был все время на виду. Значит, в качестве основного подозреваемого должен рассматриваться именно я. Невеселая перспектива. Того и гляди, появятся турецкие полицейские, которые заберут меня в тюрьму. А я его вообще не знал. Зачем мне его убивать? А про ужасы турецкой тюрьмы уже снято столько фильмов, что даже вспоминать страшно. Они дошли до соседней виллы. Дронго протянул руку молодому человеку. «Я думаю, что все не так страшно, как ты считаешь», — убежденно произнес он. «В полиции Турции тоже работают профессионалы, и поэтому тебе ничего не грозит. Хотя наверняка сразу уехать вам не разрешат». «Надеюсь, что не грозит», — уныло пробормотал Юхсен. «До свидания. Удачи вам». Дронго приблизился к ограде. Полицейский повернулся и смотрел на него. Дронго прошел вдоль ограды, выходя к бассейну с другой стороны. Полицейский, узнав его, кивнул в знак приветствия. Начинало светать. «Эксперты уже закончили свою работу», — уточнил Дронго. «Они еще там. Ищут все отпечатки пальцев, которые есть в доме». «Напрасно», — убежденно сказал Дронго. Убийца все равно не входил в дом, это уже ясно. Он прошел дальше и сел на скамью. Нога начала снова болеть. Дронго подозрительно покосился на свои разорванные брюки и перебинтованную ногу. Ему еще сделают сегодня один укол. Он поморщился. Сколько неприятностей из-за этой аварии. Кажется, уже достаточно светло. Теперь нужно убедить экспертов спуститься вниз и осмотреть довольно пологий берег. Они могут просто возмутиться, учитывая, сколько времени уже провели в этом доме. Но у другого выхода нет. Нельзя оставлять осмотр места происшествия на время после 9 часов утра. Даже после 8, когда появляются первые отдыхающие. Там устроят такой кавардак, словно в залив случайно заплыло стадо слонов. И никаких следов они не смогут найти. Это будет практически невозможно. Он заставил себя подняться и пойти в дом. Нужно найти Фикрета Аклера и убедить его спуститься со своей группой к берегу. Если бы не нога, он бы сам полез вместе с ними вниз. Но он хорошо себе представлял, какой обузой будет в этом спуске его перебинтованная нога. И поэтому благоразумно решил воздержаться от ненужного эксперимента. Дронго не пришлось уговаривать руководителя группы экспертов. Фикрет Аклер все понял без лишних слов. Зато его группа откровенно ворчала. Но здесь не принято было обсуждать решение руководства. Все покорно полезли вниз. Дронго вернулся на свою скамью. На часах было уже 5 часов. Бригада экспертов состояла из людей ответственных и компетентных. Поэтому не ограничивалась беглым осмотром. В течение 1,5 часов они внимательно исследовали обрывистый берег и тропинки, ведущие наверх. Только в 7:30 начали снова подниматься. Уставшие, но счастливые. «Ваша теория оказалась верна», — возбужденно заявил Фикрет Аклер. «Внизу остались следы. 43-й размер. Свежие отпечатки. Кто-то вчера вечером переплыл залив. Затем переоделся на берегу, поднялся к вилле. Я думаю, что в руках у убийцы был специальный кастет, которым пользуются бандиты из мафии. Он и нанес этим кастетом роковой удар». «Почему вы решили, что это был именно кастет?» — спросил Дронго. «В том месте, где сидел незнакомец, песок справа очень сильно примят. И сразу заметен след от кастета. Этот человек был один?» «Один. Точно один. И там есть четкие следы. Сначала он вылез из воды и полез наверх. А затем спустился вниз. Снова переоделся и поплыл обратно. Куда в таком случае он спрятал свою одежду?» «Есть специальные контейнеры для подобных случаев», — объяснил Фикрет Аклер. «Они продаются в магазинах для туристов и любителей подводного плавания. Можно положить туда одежду и забрать ее с собой даже на дно моря или озера. С ней ничего не случится. Эти контейнеры непромокаемы». «Значит, мы теперь знаем, как убийца попал на виллу и как он оттуда ушел», — сказал Дронго. «Знаем, что он мог воспользоваться специальным кастетом. Остается узнать, кто этот человек и каковы мотивы убийства». «Этого я не могу знать», — улыбнулся Фикрет Аклер. «У меня к вам есть более конкретное предложение. Давайте пойдем завтракать. В 7 часов утра открываются рестораны. А после завтрака вернемся сюда. Мы не спали всю ночь и заслужили наш завтрак». «Согласен», — кивнул Дронго. «А отпечатки пальцев там нигде не нашли?» «Нет», — улыбнулся Фикрет Аклер. «Отпечатков там не могло быть. Трава, песок, камни, влажный песок, кустарник. Хотя я могу сказать, что убийца был среднего роста, имел 43-й размер ноги, очень сильные руки, хорошо развитый торс». Он сумел переплыть наш залив практически на одной руке. Во второй он должен был держать контейнер с одеждой. Или приспособить его к спине, что в любом случае делало его плавание не очень комфортабельным. Но он пошел на такой риск и такие мучения. Тогда я спрашиваю себя, почему? «Ему хорошо заплатили», — сказал Дронго. «На месте это не похоже. Ведь ему было важно и уйти незамеченным. А когда люди мстят, они меньше всего думают о себе, предпочитая совершить задуманное. Значит, это была обычная оплата наемного киллера, который до сих пор находится в отеле», — испуганно выдохнул Фикрет Аклер. «Он же не мог ночью уплыть куда-то в другое место. Это 15 или 20 километров, не меньше. Даже опытный пловец не рискнул бы на такой отчаянный шаг. Его могла ждать лодка, но вы правы. Это был бы смертельный риск. Значит, убийца еще в отеле, и нам только нужно его вычислить. У нас уже есть все его данные, и я думаю, что сегодня к вечеру мы уже будем знать, кто это такой», — убежденно закончил Дронго.